Глава 21. Настоящий детектив. «Куда направляемся сейчас, Лэр?» — буднично спросил Корвус. «В академию», — устало ответил Фауст, смотря за уменьшающейся крышей банка. Они долетели до Академии Ангелов, где ему снова пришлось вступить в переговоры. Но на этот раз это были более приятные беседы. Ему выделили человека, который должен был проводить к осколку. Старые пеньки в совете долго не могли найти разрешения, пока не связались с секретаршей Гранта и та лично не намекнула им на договоренность. Фауст мало разбирался в хитросплетениях бюрократии, но предположил, что они просили взятку. Через полчаса они поняли, что ничего здесь не светит, и выделили свободного человека. Незанятым в этот момент оказался Доракевич. При виде старика Фауст просиял. «Здравствуй, мой мальчик!» Профессор добродушно улыбнулся и приобнял Фауста. Это стало лучиком света в меркантильном и коррумпированном мире, откуда только что вышел калека. «Я знал, что ты здесь не просто так», — с улыбкой сказал старый преподаватель. Фауст лишь кивнул. Они спустились на нижние этажи в знакомую лабораторию, где открылась ранее незамеченная Фаустом дверь. За ней ожидало огромное помещение с высокими потолками, в центре которого расположился осколок корабля. «Это оно!» — подтвердил Регулус. «Удивите старика!» — хитро прищурился Доракевич. «Откуда такая уверенность?» — принял игру Фауст. «Слишком много странностей. Юноша без связи с окраин Союза, Лафайе, а также один андроид, которого перехватили при поступлении в Академию. Еще в то время я крепко задумался, но тут случилась ваша практика. Ничего не скажешь по этому поводу?» «Нет», — покачал головой Фауст, улыбаясь. Профессор замолчал, а затем сказал уже тише. «Соболезную твоей потере». Повисла пауза, после которой он продолжил. «Мы сняли всю внешнюю обшивку, под которой располагается что-то закрытое по типу рубки пилота. Вскрывать ее я не спешил, как оказалось, не зря. Сказал ректорату, что мы повредим содержимое, если будем торопиться». «Разумно», — согласился Фауст. Они подошли к осколку корабля, безобразно распотрошенному с торчащими проводами и грубо спиленными элементами обшивки. Фауст приблизился к двери, явно прослеживаемой в смятом и изуродованном корпусе. «Вставь чип, который я тебе дал, отверстие ниже», — отозвался Регулус. Фауст выполнил требуемое. Доракевич с интересом наблюдал за действиями студента, внутренне ликуя. Он давно не видел ничего подобного. Несколько секунд ничего не происходило, пока дверь с шипением не открылась. Внутри салон представлял собой обычную кабину пилота с мягким креслом и кучей кнопок на приборной панели. Засверкала подсветка, оживляя полумрак. Все выглядело таким космическим и нереальным, что Фауст застыл на несколько секунд при входе. «Теперь повтори. Отверстие под чип в модуле управления», — подсказал ИИ. Фауст прошел в рубку, следом за ним проделал то же самое и профессор. Когда чип влез в отверстие, послышался легкий щелчок. Пустая поверхность без россыпи кнопок чуть выше открылась. Перед парой исследователей загорелся кристалл, мерцая синим светом. Фауст зачарованно взял его в руки, вытаскивая из небольшой лунки, куда тот был посажен. Ему казалось, что внутри летают тысячи символов, будто поднятые с земли листья в урагане игривого ветра. Калека отогнал наваждение и сунул его в карман. «Вы удовлетворены, профессор?» — спросил он. «Да», — с горящими глазами ответил тот. «Не буду спрашивать, зачем это тебе?» «Я все равно не отвечу», — с грустью сказал Фауст. «Другого я и не ждал», — кивнул Доракевич. «Удачи, мой мальчик, надеюсь, у тебя все получится». Было непонятно, почему он так прикипел к едва знакомому парнишке, но Фаусту было приятно. Это один из тех немногих, кому Фауст инстинктивно доверял. Исследователь до костей мозга наверняка такой же, каким мог стать сам он, если бы жизнь повернулась иначе. Это чувствовал и сам старик, поэтому наслаждался моментом. Он видел отклик своей юности в этом умном взгляде парня. Представлял, что бы он мог сделать на его месте. Это тешило запертое в старой оболочке любопытное сердце. Пробыл Фауст в Академии недолго, но на обратном пути встретил парочку своих родственников. «Фауст!» — остановил его крик сзади. Калека обернулся. Его догоняли Киран и Сабрина. «Держишься?» — спросил Киран после крепкого рукопожатия. «Все в порядке», — ответил Фауст на пристальный взгляд брата. «Вернулся на учебу?» — спросила Сабрина. «Нет, я отчисляюсь. Забрал кое-какие свои вещи», — соврал Фауст, неосознанно трогая карман, в котором лежал кристалл. Серверы из комнаты давно перевезены в Фаллоу. Этим занялся Кроу. Личных вещей же у первокурсника было не так много. «Мама приглашает тебя на ужин», — ожидаемо сказал Киран. «К сожалению, ближайшие дни буду занят, но сообщу, если что-то изменится». Звонок оповестил о начале занятий. Киран и Сабрина пошли в аудиторию, а Фауст двинулся дальше, к ожидающему на крыше флайеру. «Куда поместить кристалл?» — спросил он, находясь в салоне судна. «Думаю, оставлять его в офисе небезопасно. Что если установить в систему защиты поместья Гранта? Оно охраняется лучше, чем Фаллоу», — предложил Регулус. «Я поговорю с Виктором». Долетев до поместья, Фауст прибыл как раз к завтраку. Куда его сопровождала Илона, служанка, попавшая в утренний конфуз. «Сегодня у нас по плану море развлечений», — оповестил довольный Виктор, сидя во главе стола. Завтрак прошел чинно, девушки, как обычно, удивлялись персоналу и обилию пищи, но уже не так остро, как минувшим вечером. После еды Фауст задержался в столовой, чтобы попросить Виктора об очередной услуге. «Я хочу установить в вашем сервере безопасности свое устройство. Оно возьмет на себя часть функционала защиты, разгрузит систему», — начал он. Сейчас решался важный вопрос. Насколько Грант доверяет своему сыну, с которым они знакомы не больше месяца? «Да, хорошо», — спокойно сказал Грант, переходя к обсуждению планов на день. «Я хочу организовать...» Фауст здорово удивился. Такое спокойствие и решительность. Неужели он априори достоин такого доверия только потому, что в них течет одна кровь? Даже не совсем верилось в подобную возможность. Он мог установить кристалл без ведома Гранта, но посчитал должным оповестить того. Покинув столовую, в сопровождении Илоны отправился в серверную. Рыжая горничная была не просто служанкой. Кроме всего прочего, она исполняла роль управляющей. У нее был доступ ко всем помещениям. Затворив за собой дверь, Фауст прошел в комнату и быстро разобрался с оборудованием. «Как мне подключить кристалл?» «Вытащи несколько проводов, отвечающих за контакты, и обвяжи кристалл ими», — скомандовал Регулус. Фауст выполнил необходимое. «Отлично!» Голос и изменился, он вдруг растянулся, будто нуга, и стал громким и густым. Перед глазами Фауста пронеслись те самые символы, которые он уже видел в глубине кристалла. Они закружились, словно снежный вихрь, а затем все исчезло. «Готово!» — привычным голосом отозвался Регулус. «Я анализирую систему. Дай мне 10 минут на интеграцию. Проверю защиту поместья». Фауст молча развернулся, чтобы уйти. В холле его уже ждали остальные. Грант стоял во главе маленького отряда и светился, как начищенный медный чайник. «Я покажу вам нечто интересное», — пообещал он. Селена, Лита, сам Виктор и Фауст разместились внутри флайера. Также не обошлось и без Маверика, который не желал оставлять своего нанимателя в одиночестве. К слову, одиночеством он считал все. Пожалуй, без присутствия человека, который прошел «Войны заката». И то, даже в этом случае, Фауст бы поставил 1 000 000 кредитов на то, что Анкард устроит нехилую проверку. Перед взлетом его остановил голос Регулуса. «Тебе надо остаться. Я нашел кое-что интересное». Фауст молча встал. «Прошу прощения, у меня появились дела. Я присоединюсь чуть позже». «Это некрасиво», — поморщился Грант. «Я все распланировал». «Планы такая штука... гибкая». Улыбнулся Фауст в качестве извинений. Покинув флайер, он вошел в дом, наблюдая из окна, как взлетает белая металлическая птица. «Что у тебя?» «Я нашел в Трее разговор. Весьма интересный, он касается всех нас». Регулус воспроизвел найденный отрывок разговора. Девичий и мужской голос. Не видя собеседников, разделить их можно было только так. «Когда у него ближайший вылет?» Приказной тон, мужчина лет 40. «Не знаю, в расписании ничего не стоит. Господин давно не выходил». Девичий голос, девушка не больше 20. «Я понял тебя. Подарок установлен?» «Да, как вы и сказали». «Ты получила экранирующую ткань? Плотно завернула подарок?» «Да». «Отлично, жди, я скажу, когда все начнется». «У меня ребенок, господин, прошу, сообщите». «Я всегда держу слово», — презрительно ответил мужчина. Разговор закончился. «Узнал, кто говорит?» «Нет, источники непрямые. Положение меняется каждые 3 секунды. Судя по всему, разговор происходит с кем-то из прислуги. Они готовят покушение». Фауст мучительно задумался. «Узнаем по голосу». «В данный момент нет такой возможности». «Наличие ребенка упрощает поиск», — стал вслух рассуждать Фауст. «В поместье трудится сотня человек, половина из которых девушки, почти у всех есть семьи, дети», — отчитался Регулус. «Сложно», — вздохнул Фауст. «Получается, где-то есть взрывчатка, которую мы должны найти». «Илона!» — Фауст окликнул рыжеволосую служанку, горничную, управляющую поместьем. «Вам что-то нужно, господин?» «Покажи мне всех молодых работниц этого дома», — попросил он. «Вы?» Она побледнела, глаза стали круглыми, как два колеса. Фауст догадался и сыграл на опережение. «Это не то, что ты подумала», — сказав это, он пробормотал. Мог и сам додуматься, что такая просьба шокирует. Учитывая местный феодальный колорит и замашки аристократов, я мог потребовать какое-нибудь право первой ночи или что-то в этом роде. Расслабившись, Илона напряглась. «Право первой ночи?» — пропищала она. Мысли вслух. Фауст почувствовал вину перед испуганной служанкой и решил приоткрыть тайну. Все-таки она доверенное лицо Гранта, и ее помощь может понадобиться. «Понимаешь, в доме кто-то работает на два фронта. Нам надо найти его». Служанка снова стала белее простыни. «Но как такое возможно?» — смогла выдавить она. «Я не знаю», — развел руками Фауст. «Давай пройдемся по всем женщинам до 30. Я точно знаю, что это она». «Хорошо», — согласилась Илона. «Илона», — остановил ее Фауст, — «у тебя есть ребенок?» Девушка, идущая впереди, обернулась, смущенно улыбнувшись. «Нет, что вы». «Хорошо». Фауст поздно подумал, что Илона и сама может быть причастна к заговору. Но она не подходила по главному критерию, а точнее ребенку. «А в поместье есть дети?» — догадался спросить Фауст. «Да, у нас отдельный сад для них, и даже есть учителя», — пожала плечами Илона. «Проводи меня к ним. Посмотрю на это чудо». «Хорошо». Они вышли из главного здания. За самим особняком, стоящим будто торт на огромном блюде, было здание поменьше. Обитель слуг, коих тут оказалось очень много. Какое количество людей мы не видим в повседневности. Садовники, повара, сантехники, охрана, уборщики и еще много кто. Фауст и Илона будто бы оказались в другом городе, хотя прошли не больше сотни метров. Вошли в двухэтажный дом, где в одном из залов собралась кучка детей, внимающих какой-то даме с книжкой в руках. «Илона?» — улыбнулась преподавательница. Затем увидела Фауста и встала, слегка поклонившись. «Чем могу помочь?» «Мы просто смотрим», — махнул рукой Фауст. «Продолжайте». В колени Илоны врезалась 5-летняя девочка, рыжая, будто огонек. «Моя сестра», — объяснила Илона, виновато взглянув на Фауста. «Я попросила господина, чтобы она тоже могла заниматься тут с другими учителями. Мы с ней остались одни, а здесь она может бесплатно получить основы перед школой и просто быть ближе и в безопасности». «Понимаю», — кивнул Фауст. «Если бы у него была такая возможность, он бы тоже поступил так». Осмотр детей и слуг ничего не дал. Фауст просмотрел всех девушек, многие из которых имели детей. Ничего подозрительного он не выявил, что раздражало. «Что будем делать?» Вернувшись в поместье, спросил он у Реглуса. «Фауст, к вам гости!» — позвала его Илона. Удивившись, он прошел в гостиную, где стояли Кирен и Сабрина. «Мы решили зайти сразу же после занятий», — сказал брат за двоих. «Мама снова попросила нас передать приглашение». «А если ты его не примешь, я ударю тебя», — отозвалась Сабрина. «Сколько чести упрашивать о личном визите к Лафае!» Это разозлило калеку. «Это нужно не мне», — заметил Фауст, смерив Сабрину взглядом. «Так что будь добра, попроси меня». «Что?» — взвилась Сабрина. «Кирен, уходим! Хоть он сейчас и живет выше нас, он остался выходцем из нижнего слоя». Обидные слова совсем не ранили Фауста. Он лишь зло ухмыльнулся. Ведь кто, как не он, знал, откуда он произошел. «Фауст, Сабрина, успокойтесь!» — попросил Кирен. «Нет уж!» — Сабрина развернулась и пошла к выходу. Кирен приблизился к Фаусту. «Не знаю, что происходит, но маме снова хуже. Она опять хандрит и ничего не ест. Только и твердит, чтобы я позвал того, кто спас меня в том поезде». Фауст задумался. «Я приду, если твоя сестра попросит». Кирен посмотрел на брата и молча пошел следом за сестрой. Фауст было повернулся, чтобы пойти и дальше строить планы по спасению Гранта, даже сделал несколько шагов, как услышал позади себя цокот каблуков. «Я приглашаю тебя к нам в гости», — сухим голосом сказала Сабрина, да так, будто делала одолжение. «Говори с чувством». Фауст думал, что такого она стерпеть не сможет, но Сабрина изменилась в лице и повторила более вежливо. «Я приглашаю вас, Лэр Лоуэлл, на обед». «Я согласен. Искать взрывчатку или что-то подобное сейчас не имело смысла. У Фауста была связь с Литой, они долетели в полном порядке. Фауст решил отвязаться от Лафае, а затем присоединиться к ним, чтобы изучить флайер. Попросил Литу не дать им полететь. Ни в коем случае».